И все? И никто ничего не говорит вам?» Миссис Консет мило улыбнулась, ну, прямо как бы, если бы сидела за чайным столом у викария. «Иной раз случается, конечно, что и пожурят. Скажут, что я плохо себя вела и не должна больше так поступать. Но ведь это же пустяки, правда?» «Нет», — сказала Таня, — «это вовсе не пустяки. Самое невероятное, — подумала Таня, — что все это правда. Авиакомпании знают, что такие случаи нередки. Заяц спокойно садится в самолет, а есть много способов туда попасть, и тихо сидит до отлета. Поймать его довольно трудно, если только он не забредет в первый класс, где лишний пассажир сразу заметен, или если самолет вдруг окажется забитым до отказа. Да, конечно, стюардессы пересчитывают пассажиров по головам, и их цифра может не сойтись с количеством пассажиров по списку, которую вручает экипажу контролеру выхода на поле. В этот момент могут возникнуть подозрения, что кто-то летит без билета, но тогда перед контролером, производящим посадку, встает вопрос. Либо он выпускает самолет, но отмечает в журнале, что подсчет по головам не совпал с количеством выданных билетов, либо он должен заново проверять билеты у всех находящихся на борту. Такая проверка билетов может занять добрых полчаса, а каждая минута пребывания на земле самолета стоимостью в 6 миллионов долларов обходится в огромную сумму. Кроме того, нарушается расписание движения и данного самолета, и всех следующих за ним. Да и пассажиры, которым предстоит пересадка или которые спешат к определенному часу, начинают злиться и выходить из себя, а командир корабля, понимая, что рушится его репутация пунктуального летчика, злится на сотрудника компании. Сотрудник начинает думать, что может он и ошибся, да к тому же, если он не докажет, что у него были достаточно веские основания для задержки самолета, ему грозит баня от управляющего перевозками. В итоге, пусть даже безбилетник будет обнаружен, но потеря в долларах и нервах намного превысит стоимость поездки одного человека. Поэтому авиакомпания в таких случаях делает единственно разумную вещь – закрывает двери и отправляют самолет. На этом обычно все и кончается. В полете стюардессам уже не до проверок, а по окончании пути пассажиры не станут ждать, пока у них проверят билеты. В результате заяц без всяких неприятностей и расспросов спокойно выходит из самолета. Рассказывая Тане о том, каким способом она возвращается домой, маленькая старушка ничего не прибавила. Авиакомпания считает, что без билетников быть не должно. А если таковые все же попадаются, значит, виноваты сами компании, не сумевшие этому помешать. Потому-то авиакомпании возвращают безбилетников туда, откуда они прилетели. И поскольку нет иного выхода, нарушители, как все пассажиры, получают обычное место и обычное обслуживание, включая еду. «А вы симпатичная», — сказала миссис Квонсет. «Я сразу узнаю симпатичных людей с первого взгляда. Только вы моложе большинства сотрудников, которых мне приходилось встречать. Вы имеете в виду тех, кто возится с безбилетниками и плутами?» «Совершенно верно». Старушку просто невозможно было смутить. Она одобрительно глядела Таню. «На мой взгляд, вам не больше 28». Таня коротко отрезала: 37. «А выглядите вы все же очень молодо, хотя видно, что женщина зрелая. Это, наверное, от того, что вы замужем». «Оставьте вы свои штучки», — сказала Таня. «Это вам не поможет». «Но вы все-таки замужем?» «Была когда-то». «Какая жалость! У вас могли бы быть прелестные детки, такими же золотисто-рыжими волосами». «Золотисто-рыжими, возможно, но без седины», — подумала Таня. Седину эту она заметила утром, а что до детей, то она могла бы сказать, что у нее есть ребенок, который сейчас дома и, надо надеяться, спит. Вместо этого она сурово сказала миссис Квонсет: «Ведь это бессовестно, то, что вы делаете. Обманываете, нарушаете закон. Вы хоть понимаете, что вас можно отдать под суд?» Впервые на детски наивном старческом личке промелькнула победоносная улыбка. «Но этого же никто не сделает, правда? За это под суд не отдают». Продолжать, видимо, не имело смысла. Таня, как и миссис Квонсет, отлично знала, что авиакомпании никогда не отдают под суд зайцев, так как связанная с этим шумиха может принести куда больше вреда, чем пользы. Правда, если порасспросить как следует старушку, от нее можно получить информацию, которая наверняка пригодится в будущем. «Миссис Квонсет», — сказала Таня, — «вы столько раз летали бесплатно на самолетах Трансамерики, что, думается, могли бы немного нам помочь?» «Большой радость. Я бы хотела знать, как вы попадаете на борт самолета?» Старушка улыбнулась. «Видели, душенька, есть разные способы, и я стараюсь по возможности их менять. Но расскажите мне все-таки». «Так вот, как правило, я стараюсь приехать в аэропорт заранее, чтобы получить посадочный талон». «Разве это так просто? Получить посадочный талон? Ну что вы, очень даже просто. Сейчас авиакомпании вместо посадочных талонов часто используют конверты от билетов. Так вот, я подхожу к какой-нибудь стойке и говорю: я потеряла свой конверт, и не могут ли они дать мне другой? Я выбираю стойку, где побольше народу, и обслуживающий персонал очень занят, и мне всегда дают. Еще бы не дать, подумала Таня. Это вполне естественная просьба, ее часто слышишь. Стоит только разницей, что в отличие от миссис Квонсет, другие пассажиры просто хотят иметь свежий конверт для своего билета, без всякого тайного умысла. Но ведь конверт-то вам выдается пустой, заметила Таня. Он же не заполнен. Я сама его заполняю в дамском туалете. У меня всегда с собой несколько старых посадочных талонов, так что я знаю, где и что надо писать. И всегда держу в сумочке толстый черный карандаш, положив кружевной платочек на колени. Миссис Квонсет открыла сумочку из черных бусин. Видите? Вижу, сказала Таня, и, потянувшись к сумке, извлекла карандаш. Не возражаете, если я оставлю это себе? Миссис Квонсет сделала слегка оскорбленное лицо. Но это же мой. Впрочем, если он вам нужен, я, конечно, могу купить другой. Продолжайте, сказала Таня. Итак, у вас есть посадочный талон. Что происходит дальше? Я направляюсь к тому месту, откуда должна идти посадка на аэроплан. К выходу. Совершенно верно. Я дожидаюсь той минуты, когда молодой человек, который проверяет билеты, очень занят. А он всегда занят, когда на посадку проходит сразу большая группа. Тогда я проскальзываю мимо него и прямо в аэроплан. А если кто-нибудь попытается вас остановить, кто же станет меня останавливать, если у меня есть посадочный талон? Даже стюардессы не проверяют. Они молоденькие девочки, душенька. Обычно они болтают друг с другом, а если и уделяют кому-то внимание, то лишь мужчинам. Их интересует только номер рейса. О, уж я стараюсь, чтобы номер был правильный. Но вы сказали мне, что не всегда пользуетесь посадочным талоном. Миссис Квонсет покраснела. Тогда, видите ли, мне приходится прибегать к небольшим уловкам. Иногда я говорю, что мне надо пройти, чтобы проститься с дочкой. Почти все компании разрешают, это вы же знаете. Или если аэроплан прилетел откуда-нибудь, и здесь у него только стоянка, я говорю, что хочу вернуться на свое место, а билет, мол, оставила в аэроплане. Или говорю, что тут мой сын только что прошел на посадку и забыл свой бумажник, ну и мне надо его отдать. В таких случаях я всегда держу в руке бумажник, и это действует лучше всего. Да, могу себе представить, сказала Таня. Я вижу, вы очень тщательно все продумали. Теперь у нее есть материал на целый бюллетень для контролеров и стюардесс, размышляла она. И тут же усомнилась, а будет ли от этого бюллетеня какой-нибудь толк? Это я унаследовала от моего покойного супруга. Он преподавал геометрию и всегда говорил, что каждый угол надо учитывать. Таня в упор посмотрела на миссис Квонсет. Она что, издевается над ней? Но лицо старушки из Сан-Диего оставалось невозмутимо спокойным. Есть еще одна чрезвычайно важная вещь, о которой я вам не сказала. В другом конце комнаты зазвонил телефон. Таня встала, чтобы снять трубку. «Эта старая перечница все еще у вас?» — раздался голос управляющего перевозками. Он отвечал за все виды перевозок, которые осуществляла компания «Трансамерика» через аэропорт имени Линкольна. Обычно это был спокойный, добродушный человек. Сегодня же голос его звучал раздраженно. На нем, естественно, не могли не сказаться эти трое суток, когда вылеты самолетов задерживались, приходилось объясняться с пассажирами и предлагать им другие маршруты, не говоря уже о бесконечных требованиях, поступавших из главной конторы компании на восточном побережье США. «Да», — ответила Таня. «Удалось из него выудить что-нибудь полезное?» «Немало. Я пришлю вам отчет. Когда будете его отсылать, не забудьте о заглавных буквах, чтобы его можно было прочесть. Слушай, сэр». Сэр прозвучало столь ядовито, что на другом конце провода на минуту воцарилось молчание. Потом УП буркнул. «Извините, Таня, я, видно, пережал. Очень мне досталось сейчас из Нью-Йорка. Вот я и повел себя с вами, как мальчишка-стюарт, которому попалась под ноги кошка. Только вы, конечно, не кошка. Могу я вам чем-нибудь помочь? Мне нужен билет на сегодня в один конец до Лос-Анджелеса для миссис Ады Квонсет. Это так зовут старую курицу?» «Совершенно верно». УП кисло произнес. «Очевидно, за счет компании». «Боюсь, что да. Больше всего мне противно то, что придется отправлять ее раньше честных людей, которые живыми деньгами заплатили за свои билеты и уже столько часов ждут возможности вылететь. Но я думаю, что вы правы. Лучше побыстрее сбросить этот груз с плеч. Я тоже так думаю. Я велю зарезервировать один билет. Можете забрать его в билетной кассе. Только не забудьте предупредить Лос-Анджелес, чтобы они вызвали аэропортовскую полицию и выдворили эту старую калошу из аэропорта. А может, она мать Уистлера?» — полголоса заметила Таня. Внизу страницы читаем пояснение. Джеймс Уистлер, даты жизни 1834-1903, американский художник-эклектик. В Лувре висит знаменитый портрет его матери, весьма своеобразно названный «Композиция из серого с черным». Далее по тексту. УП хмыкнул. «Так пусть Уистлер и покупает ей билет». Таня улыбнулась и повесила трубку. Затем повернулась к миссис Квонсет. «Вы не рассказали мне еще об одной важной вещи, насчет того, как вы ведете себя уже в самолете». Старушка явно медлила. Когда Таня, разговаривая по телефону, упомянула об обратном билете в Лос-Анджелес, миссис Квонсет поджала губы. «Вы ведь уже сказали мне почти все», — не отступалась Таня. «Так заканчивайте, если, конечно, есть что добавить». «Безусловно, есть», — миссис Квонсет утвердительно кивнула. «Я хотела вам еще сказать, что лучше лучше всего не выбирать больших рейсов, ну, тех, что через всю страну и без посадок. Они часто бывают забиты до отказа, и даже в туристском классе вам дают номер места. Тогда все сложнее, хотя мне много раз пришлось летать и такими рейсами, потому что не было других. Значит, вы выбираете непрямые маршруты, но неужели вас не обнаруживают на посадках? Я притворяюсь, будто сплю, ну, и меня, конечно, не беспокоит. А на сей раз побеспокоили. Тонкие губы миссис Квонсет растянулись в усмешке, у нее был такой сокрушенный вид. Все из-за этого человека, который сидел со мной рядом, такой оказался мерзкий человечишка. Я доверилась ему, а он тут же выдал меня стюардессе. Вот и доверяю после этого людям. «Миссис Квонсет», — сказала Таня, — «я надеюсь, вы слышали, что мы намерены отправить вас назад в Лос-Анджелес». В серых старческих глазах мелькнул огонек и погас. «Слышала, душенька, я боялась, что этим кончится. Но можно мне пока выпить чайку? Я уж тогда пойду, а вы скажите, когда мне надо вернуться». «Ну нет», — Таня решительно замотала головой, — «одна вы никуда не пойдете. Чаю выпить вы можете, но только с вами будет один из сотрудников. Я сейчас пошлю за кем-нибудь, чтобы вы ни минуты не были одна, пока не сядете в самолет и не улетите в Лос-Анджелес. Стоит только отпустить вас, и я знаю, что будет дальше. Мы и глазом не успеем моргнуть, как вы будете сидеть в самолете на Нью-Йорк». По враждебному взгляду, который миссис Квонсет метнула на нее, Таня поняла, что угодила в точку. Через 10 минут все было сделано. Для миссис Квонсет зарезервировали место на рейс 103, вылетавший в Лос-Анджелес через полтора часа. Рейс был беспосадочный, так что она никак не могла выйти из самолета в пути и повернуть назад. Управляющему перевозками в Лос-Анджелесе было сообщено обо всем по телетайпу. Соответствующая записка лежала для команды рейса 103. Маленькую старушку из Сан-Диего поручили заботам сотрудника Трансамерики, недавно нанятого юноши, который по возрасту годился ей во внуки. Этому сотруднику, которого звали Питер Кокли, Таня дала самые точные указания. «Будете находиться при миссис Квонсет до момента отлета. Она говорит, что хочет выпить чаю. Отведите ее в кафе, дайте ей поесть, если она попросит, хотя в полете будет подан ужин. И что бы она ни делала, будьте при ней. Если ей понадобится пойти в туалет, ждите у дверей и ни при каких обстоятельствах не выпускайте ее из виду. Когда настанет время отлета, подведите ее к выходу, пройдите вместе с ней к самолету и сдайте с рук на руки старшей стюардессе. Не забудьте напомнить, чтобы ей ни под каким предлогом не разрешали выходить из самолета. Это хитрющая старушенция, так что будьте бдительны». Выходя из комнаты, старушка схватила молодого сотрудника под руку и повисла на нем. «Надеюсь, вы не станете возражать, молодой человек. Старые люди нуждаются в опоре, а вы мне так напоминаете моего дорогого зятя. Он был вот такой же красавец, хотя теперь он, конечно, много старше вас. Вообще, ваша компания, смотрю, подбирает очень приятных людей». И миссис Квонсет с укором поглядела на Таню. «Во всяком случае, таких у вас большинство». «Запомните, что я вам сказала», — напутствовала Таня Питера Кокли. «У нее неиссякаемый запас всяких трюков. Не очень-то это любезно с вашей стороны», — холодно парировала миссис Квонсет. «Я уверена, что молодой человек сам сумеет составить обо мне мнение». Молодой сотрудник смущенно улыбался. «Хоть вы и вели себя не очень красиво, душенька, знаете, что я на вас не сержусь», — сказала Таня миссис Квонсет, и с этими словами вышла из комнаты. Через несколько минут Таня покинула маленькую гостиную, где она провела сегодня уже 2 объяснения, и вернулась в контору Трансамерики. Было без четверти 9. Сев за свой стол, она подумала, интересно, разделались ли компания с миссис Адой Квонсет, или им еще придется с ней возиться. Таня не была уверена, что на этом удастся поставить точку, и на своей машинке без заглавных букв она принялась печатать записку управляющему перевозками УПР-провозками у Тани Ливингстон, Предмут, мамочка Уистлера, и остановилась, задумавшись, где-то сейчас Мел и зайдет ли к ней. Глава 5. Нет, решил Мел Беркерсфилд, не может он сегодня вечером ехать в город. Мел сидел у себя в кабинете на административном этаже. Он задумчиво барабанил по столу, где стояли телефоны, связывавшие его с различными службами аэропорта. Взлетно-посадочная полоса 3.0 все еще была перекрыта самолетом Aereo Mexican. В результате положение создавалось критическое, и приходилось задерживать все большее число самолетов, как в воздухе, так и на земле. Возникала реальная угроза того, что в ближайшие 2-3 часа придется закрыть аэропорт. А пока самолеты продолжали взлетать над Медоувудом, этим осиным гнездом, что немало осложняло и без того сложную ситуацию. Все телефоны аэропорта и команда диспетчерского пункта разрывались от звонков медоувудских жителей, тех, кто остался дома и горестно сетовал на свою участь. Но куда больше было тех, сообщили Эмилю Меллу, кто находился сейчас на митинге протеста и уже прошел слух, об этом несколько минут назад передал руководитель полетов, то вечером недовольные собираются устроить демонстрации в аэропорту. «Здесь только не хватает демонстрантов», — мрачно подумал Мел. Правда, одно было утешительно. ЧП третьей категории можно было считать ликвидированным, поскольку военный самолет КС-135 благополучно приземлился. Но когда одно ЧП кончается, никто не может поручиться за то, что тут же не возникнет другого. Мела не оставляло какое-то смутное беспокойство, предчувствие беды, посетившее его на поле час назад, и это ощущение, трудноопределимое или объяснимое, не покидало его, но было предостаточно и реальных причин, побуждавших его оставаться на работе. Конечно, Синди, которая все еще ждет его на этом своем благотворительном шабаше, подымет дикий шум, но она и так уже зла на него за то, что он задерживается, а если он и вовсе не придет, что ж, побушует немного больше, только и всего. Так что, пожалуй, лучше выдержать первый натиск сейчас и дать Синди немного излить свою ярость. Бумажка с номером телефона, по которому можно ее вызвать, все еще лежала у него в кармане. Он достал ее, набрал номер. Как раньше, он прождал несколько минут, прежде чем Синди подошла к телефону, но, к его удивлению, никакого извержения вулкана не последовало. Вместо этого были холод и сухость. Она молча выслушала Мэла, пытавшегося объяснить ей, почему он не может покинуть аэропорт. И когда ожидаемого взрыва не произошло, он вдруг начал запинаться и бормотать что-то нечленораздельное, малоубедительное даже для него самого. Он умолк. Последовала пауза. Затем Синди холодно спросила: «Ты все сказал?» «Да». Голос у нее звучал так, точно она говорила с кем-то малознакомым и глубоко и омерзительным. «Я не удивляюсь, потому что я и не ждала, что ты приедешь. Когда ты сказал, что скоро будешь, я не сомневалась, что ты врешь, как всегда». «Я вовсе не врал, и не как всегда», — вспылил он. «Я ведь уже говорил сегодня, сколько раз я выезжал с тобой, ты как будто заявил, что ты все сказал». Мел умолк. «Какой смысл спорить? Я слушаю тебя», — устало произнес. «Так вот, я пыталась сказать тебе, когда ты меня прервал, тоже, как всегда. Синди, ради всего святого, что я почувствовал вранье, я немного пораскинула мозгами». Она помолчала. «Ты говоришь, что задерживаешься в аэропорту. По-моему, именно об этом и идет у нас разговор. Надолго? До полуночи, а может быть и на всю ночь. Тогда я к тебе приеду. Можешь не сомневаться. Нам надо поговорить». «Послушай, Синди, ни к чему это. Ни время сейчас и ни место. Ничего, кроме время вполне подходящее. А то, что я хочу тебе сказать, может быть сказано где угодно. Синди, ну пожалуйста, будь благоразумна. Я согласен. Нам многое надо обсудить». Но Мел умолк, вдруг поняв, что говорит сам собой, Синди уже повесила трубку. Мел, в свою очередь, положил трубку на рычаг и какое-то время сидел молча, в кабинете царила полная тишина. Затем, сам не зная почему, он снова снял трубку и во второй раз за этот вечер набрал свой домашний номер. Раньше к телефону подходила Роберта. На этот раз трубку сняла миссис Себастьяни, которая обычно сидела с детьми, когда родителей не было дома. «Я просто хотел проверить, все ли в порядке», — сказал Мел. «Девочки уже легли?» «Роберта легла, мистер Беркерсфилд, а Либи собирается. А вы не позовете Либи к телефону?» «Разве что на минуту, если вы обещаете, что не будете долго разговаривать с ней». «Обещаю». «Миссис Себастьяни, как всегда, ужасно педантична», — подумал Мел. «Она требует повиновения не только от детей, но и от всего семейства». Глядя на ее тихого, как мышь, супруга, который появлялся иногда вместе с ней, Мел спрашивал себя, неужели эта пара способна испытывать супружеские страсти. Пожалуй, нет. Миссис Себастьяни никогда не допустила бы такого. Он услышал шлепанье ног Либи по полу. «Папочка», — спросила Либи, — «а наша кровь все время бегает по телу без остановки, всегда-всегда?» Либи, как правило, задавала самые неожиданные вопросы. Она находила новые темы с такой же легкостью, с какой ребенок находит рождественские подарки под елкой. «Не всегда, деточка, ничто не бывает вечно. Кровь циркулирует в нас, пока мы живем. В твоем тельце кровь циркулирует уже 7 лет, с тех пор, как сердечко начало биться». «А я чувствую всего и сердечко», — сказала Либи. «Оно у меня в коленке». Мел хотел было объяснить ей, что сердце находится не в коленке. Хотел рассказать, что есть у человека пульс, артерии, вены. Потом передумал. Еще успеется. Пока человек чувствует, что у него бьется сердце, где бы оно ни билось, уже хорошо. Либи всегда инстинктивно тянулась к самому существенному. Порой у него возникала мысль, что ее маленькие ручонки достают звезды истины с небес. «Спокойной ночи, папочка. Спокойной ночи, моя радость». Мел по-прежнему не понимал, зачем позвонил домой, но после этого звонка ему, несомненно, стало легче. Что же до Синди, то, приняв решение, она обычно выполняла его и, следовательно, вполне могла нагрянуть в аэропорт. Впрочем, пожалуй, это и к лучшему. Перед ними стоит серьезная дилемма – сохранять хрупкую скорлупку их брака ради детей или нет. И здесь они смогут поговорить наедине, вдали от ушей Роберта и Либи, которые и так уже слышали немало их ссор. Собственно, сейчас никаких срочных дел у Мела не было, просто надо на всякий случай находиться на посту, вот и все. Он вышел из своего кабинета на галерею и посмотрел вниз в центральный зал, где по-прежнему бурлили бурлила толпа. «Пройдет совсем немного лет», — размышлял Мел, — «и аэровокзал придется коренным образом перестраивать. Необходимо что-то придумать и срочно, чтобы изменить систему посадки в самолет и высадки пассажиров. Когда люди по одному идут на посадку или покидают самолет, это занимает много времени. Стоимость же пребывания на земле самолетов, строительство которых с каждым годом обходится все дороже, непрерывно возрастает. Потому и конструкторы, и те, кто составляет рейсы, стараются, чтобы машины больше летали, ибо это приносит доход, и меньше стояли на земле, ибо тут никакого дохода нет, одни расходы. Уже разрабатывается идея создания пассажирских контейнеров по принципу грузового иглу, используемого компанией American для загрузки своих самолетов. У многих других авиакомпаний есть разновидности этой системы. Иглу представляет собой контейнер, по форме и размеру точно соответствующий фюзеляжу самолета. Его заранее загружают, затем поднимают до уровня фюзеляжа и за несколько минут вставляют в самолет. В грузовом самолете, в противоположность пассажирскому, фюзеляж представляет собой пустую коробку. Теперь, когда такой самолет прибывает в аэропорт, из него быстро вынимают иглу и вставляют новый. С минимальной затратой времени и труда огромный самолет можно быстро разгрузить, снова загрузить и подготовить к вылету. Можно было бы создать пассажирские контейнеры по тому же принципу. Эммел уже видел разработку этой идеи в чертежах. Это будут маленькие удобные секции с вмонтированными в них сиденьями, куда пассажиры будут садиться прямо у регистрационной стойки. Затем контейнеры с пассажирами по конвейерной ленте, вроде той, по которой сейчас движется багаж, будут переброшены к месту посадки. Там их вставят в самолет, прилетевший, быть может, всего несколько минут назад и уже успевший выгрузить контейнеры с прибывшими пассажирами. Когда контейнеры с пассажирами встанут на место, окошки в них точно совпадут с окошками фюзеляжа. Двери в каждом контейнере автоматически уйдут в стены, чтобы стюардессы и пассажиры могли беспрепятственно переходить из одной секции в другую. В самолет будут вставлены и новые подсобки со свежими запасами пищи, питья и новой сменой стюардесс. Со временем можно настолько усовершенствовать систему пассажирских контейнеров, что пассажиры будут занимать свои места в контейнере уже на городском аэровокзале, а также перемещаться с одного самолета на другой, и даже из одного аэропорта в другой. Примерно в этом же направлении работает мысль тех, кто в Лос-Анджелесе трудится над созданием поднебесного салона. Такой салон, вмещающий 40 пассажиров, сможет передвигаться и как автобус, и как геликоптер. На дорогах, и на шоссе, и на городских улицах он будет идти на своем моторе, добравшись до ближайшего гелипорта, превратится в контейнер, вставляемый в большой геликоптер. Словом, сам сможет передвигаться между аэропортами. И все это будет, думал Мел. Если не совсем такое, то что-то похожее. Самые фантастические мечты так быстро становились реальностью, что это поистине завораживало тех, кто работал в авиации. Крик, донесшийся откуда-то снизу из зала, нарушил раздумья Мела. «Эй, Беркерсфелд! Эй, там, наверху!» Мел опустил взгляд и поискал глазами, кто его зовет. Определить это было трудно, так как человек 50 задрали головы и смотрели вверх. Но через какое-то время Мел все же обнаружил кричавшего. Это был Иган Джефферс, высокий стройный негр в узких обтягивающих фигуру бежевых брюках и рубашке с короткими рукавами. Он отчаянно махал темной жилистой рукой. «Спускайтесь, Беркерсфелд! Вы меня слышите? Тут неприятность!» Мел улыбнулся. Джефферс, имевший концессию на чистку обуви в аэровокзале, был личностью весьма своеобразной. Широкой нахальной усмешкой на некрасивом лице он мог сказать человеку любую гадость, все сходило ему с рук. «Я вас слышу, Иган Джефферс. А может, вы сюда подымете?» Усмешка стала шире. «Черт-то с два, Беркерсфелд! Я концессионер, не забывайте об этом. Если забуду, вы тут же процитируете акт о гражданских правах». «Правильно, Беркерсфелд. А теперь спускайте сюда вашу задницу. А вы не распускайте язык у меня в аэропорту». Но, в общем-то, Мела все это забавляло, и, отойдя от балюстрады, окружавшей галерею, он зашагал к служебному лифту, а Иган Джефферс продолжал стоять внизу. У Джефферса в аэровокзале было 4 киоска для чистки обуви. Это была далеко не главная концессия, куда более крупные концессии имели владельцы автостоянки, ресторана и газетных киосков, которые приносили поистине астрономические доходы по сравнению с доходами чистильщика обуви. Но Иган Джефферс, некогда сам чистивший ботинки на тротуаре, самозабвенно считал, что только его концессия дает возможность аэропорту сводить концы с концами. «У нас контракт, у меня с аэропортом, верно?» «Верно». «Так вот, в этой хитрой бумаженце сказано, что я обладаю исключительным правом чистить здесь обувь. Исключительным. Верно? Верно. Значит, правильно я сказал вам, что у вас неприятность? Пошли, Бейкерсфилд. Они пересекли центральный зал, направляясь к эскалатору, который вел вниз, и по которому Джефферс сбежал, перескакивая через ступеньку. По дороге он весело махал каким-то людям. Мел следовал за ним на некотором расстоянии, чтобы не перегружать ногу. Иган Джефферс указал вниз на стойки компании «Херц», «Эвис» и «Нейшнл», сдававших автомобили в наем. «Вот, полюбуйтесь, Бейкерсфилд. Вот кто отбирает у меня клиентов. У меня и у тех ребят, которые работают у меня». Мел гляделся повнимательнее. Возле стойки компании «Эвис» красовалась зазывная надпись: «Чистите обувь, нанимая машину, пользуйтесь нашими услугами. Мы стараемся изо всех сил». А рядом со стойкой находилась электрическая машина для чистки обуви, установленная таким образом, чтобы человек, разговаривая с клерком, мог ею пользоваться, как гласила надпись на табличке. Мела это позабавило, и в то же время он понимал, что Иган Джефферс прав. Закон был на его стороне, на стороне этого балагура. В его контракте черным по белому написано, что никто, кроме него, не имеет права чистить обувь в аэропорту, так же, как Джефферс, например, не имеет права давать в наем машины или продавать газеты. Каждый концессионер приобретал таким образом исключительные права в обмен на существенную долю своих доходов, которые он отдавал аэропорту. Иган Джефферс остановился в отдалении, а Мел направился к стойке. По дороге он вытащил из кармана свою особую книжечку, в которой значились домашние телефоны ответственных сотрудников аэропорта. Был тут телефон и управляющего компании «Эвис». При его приближении девушка за стойкой автоматически включила улыбку. «Разрешите мне воспользоваться вашим телефоном», — сказал Мел. Она возразила: «Сэр, это телефон не для публики». «Я управляющий аэропортом», — Мел протянул руку, снял трубку и набрал номер. Такие случаи, когда его не узнавали в собственном аэропорту, бывали нередко. Ведь работа Мела в основном протекала, так сказать, за кулисами, не на глазах у публики. Так что те, кто обслуживал пассажиров, редко видели его. Слушая гудки в трубке, он подумал о том, как было бы хорошо, если бы и остальные проблемы решались так же легко. Телефон прозвонил раз 12, прежде чем послышался голос управляющего компании «Эвис». «Кен Кингсли слушает». «А если бы мне нужна была машина?» — спросил Мел. «Где вы пропадали?» «Играл с сынишкой в поезд. Это отвлекает меня от мыслей об автомобилях и людях, которые по поводу их звонят». «С сынишкой?» «Хорошо, наверное, иметь мальчишку», — сказал Мел. «У меня вот только девочки. Ваш мальчик интересуется машинами?» «8-летний гений. Если вам понадобится человек, чтобы управлять этим вашим игрушечным аэропортом, дайте мне знать». «Непременно, Кен». И Мел подмигнул Игану Джефферсу. «Впрочем, ваш малыш может уже и сейчас взяться за дело. Например, установить дома машину для чистки обуви. Я случайно знаю, где есть одна лишняя. Впрочем, и вы тоже». В трубке наступило молчание, затем послышался вздох. «И почему это вам, ребята, вечно хочется задушить честную инициативу? Главным образом потому, что мы людишки мелочные и примерские, но мы можем и всерьез стать такими. Кстати, помните графу в контракте, где сказано, что любые изменения во внешнем виде стойки и рекламы подлежат утверждению руководства аэропорта? А потом есть еще одна графа насчет того, что нельзя ущемлять права других арендаторов». «Понял», — сказал Кингсли. Иган Джефферс раскрыл свою пасть. «И скажем прямо, не для того, чтобы кричать «Ура!» «Окей, ваша взяла, сейчас велю моим людям убрать эту чертову штуку. Делать это с крейсерской скоростью не обязательно», — сказал Мел. «Достаточно будет, если вы уберете машину в ближайшие полчаса. Ну и мерзавец живы». Но Мел слышал, как управляющий «Эвиса» хмыкнул, вешая трубку. Иган Джефферс одобрительно закивал, по обыкновению широко осклабившись, а Мел невесело подумал: «Я всем приятель и друг в аэропорту. Только и делаю, что улаживаю чьи-то дела. Хотелось бы ему уладить и свои собственные. Пятерка, Беркерсфилд», — сказал Джефферс. «Смотрите только, чтобы больше этого не было». И все так же широко улыбаясь, он деловито зашагал к эскалатору, ведущему наверх. Мел не спеша последовал за ним. В центральном зале больше всего народу теснилось у стоек Трансамерики возле таблички с надписью: «Регистрация пассажиров только на рейс 2 Золотой Аргос, беспосадочный до Рима». Неподалеку Таня Ливингстон оживленно разговаривала с группой пассажиров. Она помахала Мелу и через минуту-другую подошла к нему. «Просто вздохнуть некогда. Тут у нас сумасшедший дом. И я думал, вы уже давно в городе». «У меня изменились планы», — сказал Мел. «А я думал, вы уже отдежурили».